крошка, слушай, внучка, лапушка, жизнь прожить не поле перейти. Сладко за морем житье, дома горе, но свое, ведь милей отчизны не найти. Мир объездив много раз, поняла ее наказ, и всегда я помнила о нем. Где бы не пришлось мне жить, но России не забыть, низкий до земли тебе поклон. Ты меня с собою воскресила, подарила песен волшебство. Только слышать голос твой, Россия, и биение сердца твоего. Ты меня с собою воскресила, сердцем материнским приняла. Что ты со мной, Россия, жизнь моя одной тобой полна. Радостью да гордостью, вечной непокорностью славен твой века державный путь. Беда, то любой из нас тогда песню об отчизне вспомнит пусть. Ты меня с собою воскресила, веры свет зажгла в моем окне. Только бы сберечь тебя, Россия, судьбы не нужно мне. Ты меня с собою воскресила, так детей и внуков защити. Только бы жила моя Россия, мне милей отчизны не найти. Мне милей отчизны не найти.